Великий певец от души недоумевал, почему у него отняли дом. Ведь он никого не грабил, не эксплуатировал, зарабатывал деньги своим трудом, пением высочайшего класса, покорившим мир. Таня читала у известного писателя и журналиста Власа Дорошевича рассказ о первом приезде Федора Шаляпина в Италию. Местные знатоки пения собирали клакеров, которые, разумеется, за плату должны были освистать русского певца. Обычно спокойный, выдержанный Влас Дорошевич возмутился, узнав об этом. «Как можно готовить провал певцу, которого вы никогда не слышали?» — удивленно заметил он местным журналистам. «А как можно вообще направлять певца в Италию, родину пения?» — возражали итальянцы. «Это сравнимо с тем, что мы привезли бы в Россию пшеницу». Кстати, концерт Шаляпина прошел очень успешно. Певцу аплодировали даже клакеры, нанятые с прямо противоположной целью. Потом Таня узнала из газет, что Шаляпин, возмущенный отношением к нему, покинул родину, его лишили ордена, звания заслуженного артиста республики, но, видимо, для него важнее этих наград была достойная и уважительная жизнь. По-видимому, пытаясь приспособиться к новому социалистическому бытию, первым за лишение Шаляпина звания и ордена выступил молодой поэт Владимир Маяковский. Куда умчался Шлосберг, захваченный врасплох революцией, никому неизвестно. Ему тоже, наверное, прежняя жизнь была важнее шикарного особняка, и опекать в России стало некого. Одно за другим закрывались учебные заведения. Не моргнув глазом, большевики ликвидировали женскую гимназию, как один из оплотов буржуазии, где не преподавалось учение Маркса и Энгельса. Но кое-кто из сохранившихся культурных людей, вспоминая эту гимназию, и о самом здании позаботился, объявив его памятником архитектуры, охраняемым государством, о чем вещает прикрепленная к фасаду металлическая табличка. Таня вдруг вспомнила, что училась она отвратительно, прогуливала занятия, за это получала нагоняя от отца, а мама однажды даже оттаскала ее за волосы. «Не дергай так сильно», — поморщившись, прошептал Николай Николаевич жене. «Она еще так молода, с кем в ее возрасте такого не случается? Надо вовремя взяться за ум. Уверена, твой отец держал тебя в строгости, приучал к порядку». «Спасибо ему за то, вечное спасибо», — соглашался Николай Николаевич. «Но я верю в Таню. По-моему, она прогуливает гимназию не столько от лени, сколько из озорства. Хочет показать, что она смелая, не такая, как все. Эта дурь у нее пройдет. Дочка управляющего казенной палатой не имеет права учиться плохо. У податного инспектора, человека аккуратного и добросовестного, не может вырасти непутевая дочь». После этих слов Евгения Викторовна краснела. В отличие от мужа, она оставляла свою одежду, где попала, надеясь, что ее уберет прислуга. И, следуя ее примеру, Таня поступала так же. Собираясь на каток, разбрасывала одежду по комнате, пытаясь отыскать свитер, спортивную юбку и теплые чулки.